успехи в учебе. Только Дзя Хуань остался таким же, как был. И это немного омрачило радость Дзя Джена. Отдохнув немного, он вдруг спросил: «Почему у нас в доме будто кого-то не хватает?» Госпожа Ван сразу догадалась, что он думает о Дай Юй. Она никогда в письмах не сообщала мужу о смерти девушки. И теперь, когда муж так радовался, что возвратился домой, ей не хотелось упоминать об этом печальном событии, поэтому она сказала, что Дай Юй больна. На Бао Юя, который слышал разговор отца с матерью, эти слова произвели такое же впечатление, как если бы ему в сердце вонзили нож. Но так как отец только что вернулся домой, он сдержал свою скорбь, стал помогать госпоже Ван в подготовке к празднеству по поводу возвращения отца и вместе с другими поднес ему вина. Фэнзе, хотя и приходилось лишь женой племяннику Дзя Джена, но она ведала всем хозяйством дворца, и поэтому сейчас вместе с Бао Чай и другими тоже поднесла Дзя Джену кубок вина. Когда все родные по очереди поздравили Дзя Джена с благополучным возвращением, он сказал: «Теперь можете отдыхать». Всем домашним он объявил, что их услуги ему не требуются, и приказал быть готовыми утром к церемонии жертвоприношения предкам в родовой кумирне. Покончив с указаниями, Дзя Джен немного побеседовал с госпожой Ван. Госпожа Ван сообщила мужу только домашние новости. Однако Дзя Джен сам напомнил ей о Ван Цзэтэне. У госпожи Ван сразу стало тяжело на душе, и она постаралась скрыть свое горе. Затем Дзя Джен завел речь о Сюи Пане. На это госпожа Ван ответила, что он сам во всем виноват и должен отвечать за свое преступление. После этого она, улучив момент, сообщила мужу о смерти Дай Юй. Это известие потрясло Дзя Джена. Он несколько раз тяжело вздохнул, и на глаза его навернулись слезы. Теперь и госпожа Ван не выдержала и тоже заплакала. Стоявший рядом Цай Юнь поспешно тронула ее за платье. Госпожа Ван спохватилась, сдержала слезы и стала рассказывать мужу о всяких радостных событиях. Вскоре она попрощалась с мужем и ушла спать. На следующее утро Дзя Джен в сопровождении детей и племянников отправился в кумирню предков совершить положенные церемонии. Покончив с ними, он прошел во флигель возле кумирни, позвал Дзя Дженя и Дзя Ляня и стал расспрашивать их о домашних делах. Дзя Джень рассказал ему только о том, что считал возможным. «Я только приехал, и мне неудобно сразу лезть во всякие мелочи», — сказал Дзя Джен. «Однако, когда я был при дворе, то слышал, что дома у вас не все в порядке, поэтому прошу тебя быть внимательнее. Ты уже не мальчик, сам должен присматривать за детьми и поучать их. Дзя Лянь тоже должен тебя слушаться. Не думай, что я к тебе придираюсь. Я говорю все это только потому, что до меня дошли нехорошие разговоры. Вам нужно сейчас быть особенно осторожными». «Слушаюсь», — краснее пробормотал Дзя Джень, не решаясь возражать. Дзя Джен возвратился во дворец Джунго и после того, как все домашние ему поклонились, удалился во внутренние покои, где его приветствовали служанки. Но об этом мы рассказывать не будем. Когда Дзя Джен вспомнил о Дай Юй, и госпожа Ван сказала ему, что девушка больна, Бао Юй расстроился. И когда отец отпустил его, он заплакал. Добравшись до дому, юноша услышал, что Бао-Чай и Си-Жень